Глава 17. Оса. В это утро мне пришлось встать раньше обычного. Надо было выехать еще до того, как встанут и отправятся на утреннюю пробежку другие ученики. Я надела корсет, утягивающий грудь, просторную рубаху и широкие штаны. Нанесла грим, делающий черты моего лица чуть крупнее. Подобрала и подвернула с помощью ленты волосы таким образом, чтобы по торчащим концам прядей создавалось впечатление, что они довольно короткие, надела на голову картуз. На ноги натянула старые растоптанные ботинки, а на руки – старые перчатки с обрезанными пальцами. Образ мальчишки-беспризорника готов. В школьном дворе меня уже ждала карета, в которой сидел мастер. Я забралась в карету и села напротив Андрея Петровича, после чего мастер дал команду кучеру, и мы поехали. Ехали долго, часа 4, не меньше. Перед тем, как прибыть в место назначения, карета остановилась. Мастер вышел размять ноги, а я снова переоделась, сняв корсет, натянув простую, но тоже просторную блузку, длинную юбку, под которую натянула еще пару юбок покороче, но попышнее. Надо было создать впечатление, что я гораздо крупнее, чем есть на самом деле. Растоптанные ботинки сменила на не менее растоптанные туфли, волосы распустила, а затем свернула в низкий пучок и сверху завязала платок, натянув его пониже на глаза. Легкий грим и образ бабули готов. Вскоре мы прибыли в уже знакомый мне женский монастырь, где меня встретила незнакомая мне монахиня и проводила в келью. Мастер же отправился побеседовать с сестрой. В келье я снова переоделась, сменив образ на более используемый мной образ слепой монашки, и села ждать. Ждать пришлось довольно долго, почти до вечера. Скромный обед приносили мне в келью, чтобы я лишний раз не мельтешила перед глазами у других обитателей монастыря. Солнце уже клонилось к закату, когда встретившая меня утром монахиня зашла в мою келью и сказала, что матушка-настоятельница ждет меня у себя в кабинете. В кабинете, кроме настоятельницы, было еще трое. Уже знакомый мне барон Ярославский, женщина примерно его лет, очень ухоженная и на вид весьма обеспеченная, и мужчина лет 30, невысокий, худой, с залысиной на голове и бегающими глазками. «Асана, разреши представить. Это барон Дмитрий Борисович Ярославский, его жена Ольга Сергеевна и его секретарь Олег Владимирович Востриков. Дочери Дмитрия Борисовича нужна компаньонка, и ты прекрасно подходишь на эту роль». Ольга Сергеевна с Олегом Владимировичем смотрели на меня изучающе и даже слегка удивленно. А вот в глазах у Ярославского скакали смешинки. Он явно забавлялся ситуацией. «Асанна обладает всеми добродетелями, необходимыми для компаньонки юной аристократки. Кроткая и богобоязненная, она сама не позволит себе ничего неприличного и поможет вашей дочери не свернуть с пути истинного». Я стояла, скромно опустив голову. Можно было бы сказать, что опустив глазки, но глазки мои были прикрыты темной повязкой, и с их помощью изобразить мою кротость и богобоязненность я не могла. Впрочем, повязка тут была мне в помощь. Очень сложно изображать то, чего у тебя и в помине никогда не было. «Вот и славно», — поставил точку в недолгом разговоре барон. «Тогда нет смысла тянуть. Собираемся и едем». Остальные участники представления, похоже, были приглашены исключительно в качестве зрителей. Во всяком случае, баронесса, как и секретарь, без возражения приняли решение барона, и мы отправились в дом Ярославских, где мне предстояло познакомиться с будущей женой некоего высокопоставленного лица.